Глава 6. Все утро сижу в своей спальне на стуле, прислонившись спиной к стене. Отцовский меч лежит на коленях. Не перестаю думать о Никассии. «Ты не понимаешь. Она хочет, чтобы мы поженились. Хочет, чтобы я стала королевой». Сижу через комнату от него, но взгляд то и дело скользит к кровати и к раскинувшемуся на ней кардану. Глаза закрыты. Черные волосы разметались по моей подушке. Поначалу он все не мог улечься поудобнее, путался ногами в простынях, но в конце концов прекратил вертеться, и дыхание стало ровным. Сейчас его странная, отталкивающая красота еще заметнее. Чувственный рот, слегка приоткрытые губы и ресницы такие длинные, что касаются щек, когда он смыкает веки. Я привыкла к красоте кардана, но сейчас он выглядит еще и уязвимым. Без причудливого наряда, ядовитых высказываний и едких взглядов он кажется обычным молодым человеком, и я чувствую себя неудобно, подсматривая за ним. Все 5 месяцев нашего соглашения я стремилась предвосхищать самое худшее, отдавала ему распоряжения, запрещающие избегать, игнорировать, избавляться от меня. Разработала правила, не позволяющие обманом завлекать смертных в многолетнюю кабалу, и заставила кардана принять их в качестве законов. Но мне всегда казалось, что я делаю недостаточно. Вспоминаю нашу с ним прогулку в сумерках по дворцовым садам. Кардан держал руки сцепленными за спиной, но остановился понюхать огромный цветок белый в пурпурных крапинках розы, потом сорвал его и подбросил в воздух, и посмотрел на меня, ухмыляясь и выгнув бровь, а я слишком нервничала и не смогла улыбнуться в ответ. Поодаль, вдоль дворцовой ограды, двигалась полудюжина рыцарей из его личной охраны, которой уже тогда принадлежал и призрак. Я тщательно обдумала все, что собиралась ему сказать, и чувствовала себя дурочкой, которая вместо исполнения одного желания рассчитывает хитростью обеспечить себе целую дюжину, если правильно составит предложение. «Я собираюсь отдать тебе несколько приказов». «В самом деле?» — спросил он. Корона Эльфхейма, сдвинутая на лоб кардана, ловила отсветы заката. Набрав в грудь воздуха, я начала. «Ты никогда не откажешь мне в аудиенции и не отдашь распоряжение не допускать меня к себе». «А почему мне должно прийти в голову не допускать тебя к себе?» — сухо спросил он. «И ты никогда не отдашь приказ арестовать, бросить в тюрьму или убить меня», — продолжила я, не обращая внимания на его вопрос. «И не причинишь никакого вреда, даже под стражу не возьмешь. «А как насчет распоряжения подложить тебе в сапожок острый камешек?» — поинтересовался он с серьезной миной. Я бросила на него уничижительный взгляд. «И ты сам никогда не поднимешь на меня руку». Он сделал жест, означавший, что все эти требования явно и не лепятся. А высказывать такого рода приказы вслух просто непорядочно. Я же продолжала. «Каждый вечер ты будешь встречаться со мной в своих покоях еще до обеда, чтобы мы могли согласовать политику. Если ты узнаешь, что мне грозят неприятности, то должен предупредить. И ты обязан пресекать любую попытку узнать, каким образом я тебя контролирую. И пусть тебе противно исполнять роль верховного короля, ты должен делать вид, что все наоборот». «Мне не противно», — произнес он, глядя в небо. Изумившись, я повернулась к нему. «Что ты хочешь этим сказать?» «Мне не противно быть верховным королем», — повторил он. «Не всегда. Думал, что возненавижу эту роль, но этого не произошло. Понимай, как хочешь». Я занервничала, потому что гораздо проще было считать, что он не способен к правлению и, следовательно, не заинтересован в нем. Всякий раз, глядя на кровавую корону на его голове, я притворялась, что ее там нет. Меня не насторожило даже то, как быстро он убедил Джентри, что имеет право верховенствовать над ними. Его репутация жестокого принца заставила их проявлять осмотрительность и не прикословить ему. Вместе с тем они рассчитывали, что позволительны будут самые разнузданные удовольствия. «Значит, тебе нравится быть моей пешкой?» — спросила я. Кардан лениво улыбнулся, словно мой укол не обеспокоил его. «Пока». Я строго посмотрела на него. «Осталось больше, чем прошло». «Ты получила власть надо мной на 1 год и 1 день», — сказал он. За год и один день многое может случиться. Можешь отдавать мне любые приказы, но ты не сумеешь предусмотреть всего». Раньше я выводила его из себя, злила и заставляла терять самоконтроль, но постепенно мы поменялись ролями. С тех пор не было дня, чтобы я не чувствовала, что то и дело топчусь на месте. Смотрю на него, растянувшегося на моей постели, и понимаю, что совершенно выбита из колеи. Далеко за полдень, когда солнце вовсю заливает холм, в комнату врывается таракан. На плече у него сова с лицом Хоба. Когда-то она служила посланницей Удайна, теперь доставляет вести для двора теней. Отзывается на имя Львиный Зев. Хотя, не знаю, может, это конспиративная кличка. «Тебя хочет видеть живой совет», — сообщает таракан. Львиный Зев слепо таращится на меня черными глазами и моргает. Я испускаю стон. «По правде говоря, они хотят видеть его». Таракан кивает на кровать. «Но вызвать могут только тебя». Встаю и потягиваюсь. Потом, опоясавшись ремнем с ножнами, иду в гостиную, чтобы не разбудить Кардана. «Как там призрак?» «Отдыхает», — говорит таракан. «По поводу прошедшей ночи ходит много слухов. Даже среди дворцовой стражи. Сплетники начали плести свою паутину». Направляюсь в ванную, чтобы помыться. Полощу рот соленой водой, тру лицо и подмышки полотенцем, пропитанным мыльным раствором с лимоном и вербеной. Расчесываю волосы и... на большее не хватает сил. «Полагаю, ход ты уже проверил?» — говорю таракану. «Проверил!» — откликается он. «И понял, почему его нет на наших картах. Он не связан с другими туннелями. В нем нет ответвлений. Я даже не уверен, что его строили одновременно с остальными потайными галереями». Размышляю над нарисованными часами с созвездиями. Звезды, подсказывающие самых подходящих любовниц. «Кто там спал до Кардана?» Задаю вопрос. Таракан пожимает плечами. «Кто-то из народа. Ничего особенного. Гости и короны». «Любовницы», — произношу я, наконец, сводя концы с концами. «Любовницы Верховного Короля, которые не являлись постоянными наложницами». Таракан кивком указывает на мою спальню, где спит Кардан. «И наш Верховный Король выбрал себе такое место?» Он со значительным видом смотрит на меня, словно я знаю ответы на эту загадку. По моему мнению, никакой загадки здесь нет. «Не знаю», — отвечаю я. Он качает головой. «Тебе лучше отправляться на заседание совета». Чувствую облегчение от того, что когда Кардан проснется, меня тут уже не будет.